словно не вполне знал, как аттестовать красавицу. А может, просто из-за заикания так показалось? «О, Боже!» — страдальчески вздохнула графиня Адди и стремительно вышла из комнаты. Почти сразу же послышался ее голос. «Маса, немедленно отойди от моей Натальи. Марш себе, мерзавка!» «Нет, это просто несносно!» Эраст Петрович тоже вздохнул и вернулся к чтению бумаг. Тут раздалось треньканье звонка, приглушенный шум голосов из прихожей, и в гостиную колобком вкатился давешний азиат. Он закурлыкал на каком-то тарабарском наречии, но Фондорин жестом велел ему замолчать. «Муса, я тебе говорил, при гостях обращайся ко мне не по-японски, а по-русски». Анисий, произведенный в ранг гостя, приосанился, а на слугу уставился с любопытством. Надо же, живой японец. «От в Одессе в сам», — коротко объявил Маса. «От ведущего фролога Григорьевича проси». Кто такой фрол Григорьевич Ведищев, Анисий знал. Личность известная, прозвище «Серый кардинал». С измальства состоял при князе Долгоруком сначала мальчиком, потом денщиком, потом лакеем, а последние 20 лет — личным камердинером. С тех пор, как Владимир Андреевич взял древний город в свои твердые цепкие руки. Вроде не велика птица, а камердинер. А известно было, что без совета с верным фролом многоумный, осторожный, долгорукий никаких важных решений не принимает. Хочешь к его сиятельству с важным прошением подступиться, сумей ведущего улестить, и тогда, считай, полдела сделано. В гостиную вошел, а, пожалуй, что и вбежал, Ражи Малый в губернаторской ливрее, зачастил с порога. «Ваше высокоблагородие, фрол Григорьевич зовут. Беспременно, чтоб пожаловали в самом срочном порядке. Буза у нас, Эраст Петрович, умалишение. Фрол Григорьевич, говорят, без вас никак. Я на санях княжеских вмиг долетим». «Что за буза?» — нахмурился надворный советник, однако поднялся и халат скинул. «Ладно, поехали, посмотрим». Под халатом оказалась белая рубашка с черным галстуком. «Маса, жилет и сюртук живо!» — крикнул Фондорин, засовывая бумаги в папку. «А вам, Тюльпанов, придется прокатиться со мной. Дочитаю по дороге». Анисий был готов за его высокоблагородием куда угодно, что и продемонстрировал поспешным вскакиванием со стула. Вот уж не думал, не гадал курьеришка Тюльпанов, что доведется когда-нибудь прокатиться в генерал-губернаторском возке. Знатный был возок, настоящая карета на полозьях. Внутри обшит атласом, сиденья юфтовые, а в углу печка с бронзовым дымоходом, правда, незажженная. Лакей уселся на козлы, а четверка лихих долгоруковских рысаков весело взяла разбег. Анисия плавно, почти нежно качнула на мягком сидении, предназначенном для куда более благородных ягодиц, и подумалась: «Эх, ведь не поверит никто». Господин Фондорин хрустнул сургучом, распечатывая какую-то депешу, нахмурил высокий чистый лоб. «Да чего же хорош!» Без зависти, с искренним восхищением, подумал Тюльпанов, искоса наблюдая, как надворный советник подергивает себя за тонкий ус. К большому дому на Тверской примчали в 5 минут. Возок свернул не налево к присутствию, а направо к парадному подъезду и личным покоям великого князя московского. Володе большое гнездо Юрия Долгорукова, как только не называли всесильного Владимира Андреевича.